Зрелище завораживало и притягивало, причем в буквальном смысле. Я на миг ощутил невесомость, оторвался от пола и поплыл в мерцающий вихрь, не в силах остановиться. И лишь оказавшись у самого края, ощутил такой ужас, что оцепенение спало, а ноги вновь почувствовали твердую почву. Я вскрикнул и швырнул в гада огненный шар, с футбольный мяч, яркий до слепоты и столь горячий, что обжег лицо. Никогда прежде мне не удавалось призвать магию такой мощи, но даже такое заклинание никак не навредило проклятой змеюке. Зато отвлекло, и как только я освободился от чар, тут же со всех ног бросился на выход, взяв на заметку больше никогда не спускаться в подземелье одному. Но чудище не погналось за мной, а лишь хрипло расхохоталось вслед. «Ты еще не готов, дружище, ты не готов». Вернувшись в пентхаус, застал Еву спящей за моим столом в одном кружевном халатике. Услышав шаги, помощница встрепенулась и захлопала ресницами. «Ваше сиятельство, все в порядке? Я не ложилась, вас ждала, да так и заснула. Простите. Ну, хоть кто-то может спать посреди ада. Ничего страшного, налей мне чаю, и можешь идти спать. А вы?» Она чуть покраснела и отвела взгляд. «Придете?» «Нет», — холодно бросил в ответ, а в голове проскочила дурная мысль, что спать со мной опасно для жизни. «Много работы». Девушка с пониманием кивнула и ушла. Я же развалился в теплом и приятно пахнущем кресле и уставился в окно, перебрасывая с пальца на палец крохотный огонек. Чем я мог помочь Милане? Разве что попытаться убить ее до казни, например, застрелив из окна. Но Даллас наверняка учтет этот момент, а если все же удастся обломать ему кайф, в отместку пострадают студенты или горожане. И как бы жутко это ни звучало, оставалось надеяться, что смерть придет за пленницей так же, как и за ее бабушкой. Заснуть удалось только под утро, а на рассвете Сакрополис разбудил холостой залп из главного орудия. Раскатистый грохот ударил в стекла, и я дернулся, как ужаленный. Следом за выстрелом зазвенели рынды, созывая жителей на площадь. Посреди нее из камней сложили круглый эшафот, торчащий из центра колонной. Судя по идеально подогнанным блокам и полной тишине во время работы, обустройством занимались вражеские чародеи. У подножья, точно охранники у сцены, выстроились громилы с пулеметами. За ними ошивались младшие офицеры, проводя последние приготовления: прочны ли ступени, не рухнет ли колонна, и не развалится ли все это в самый ответственный момент. Вскоре к лобному месту темными ручейками потекли зрители. Все до единого, под конвоем пехотинцев, и мне очень хотелось верить, что никто по доброй воле не польстился бы поглазеть на грядущее зверство. Когда же свободное пространство заполнилось до отказа, со стороны парка прикатил кортеж из трех автомобилей, за которым вышагивал крупный отряд солдат, не меньше сотни штыков. В голове и хвосте ехала охрана, в середине – Картер собственной персоной вместе с приговоренной. Милу облачили в алую мантию с глубоким капюшоном и заковали в кандалы с длинной цепью. Машины остановились у края площади. Лорд-командер галантно подал бедняге ладонь и помог выйти из салона. При виде главаря люди расступились, как море перед Моисеем, и склонили головы. Подоспевшие гвардейцы выстроились живым коридором до эшафота и закрыли площадь внешним кольцом, чтобы никто не вздумал уйти раньше финала. Даллас и Милана прошли мимо зрителей, будто кинозвезды по красной ковровой дорожке. Тут и там щелкали вспышки фотоаппаратов, те же репортеры, что встречали меня на перроне, теперь старательно запечатлевали чуть ли не каждый шаг верховного палача. Ублюдок явно пытался сделать из расправы настоящее шоу, ведь так представление запомнит лучше, а страх прочно войдет в умы и сердца. И пусть расправу увидит лично лишь малая часть города, очень скоро о ней будет знать весь Сакрополис. Именно для этого и учинили весь этот дешевый фарс и показуху. Меж тем Картер завел Милу на помост и передал в распоряжение лейтенантов. Те подвесили цепь на вмурованный в кладку стальной крюк и встали по бокам в ожидании команды. Толстяк же подошел к краю, чтоб ты манданулся и шею сломал, и поднял ладони в приветственном жесте. «Господа маги, где же вы?» Напитанный магией воздух многократно усилили слова, и те прозвучали сверху, точно глаз Божий. «Прошу-ка сюда, на лестницу. Сегодня у вас очень важный и ответственный день. Сегодня я проведу для вас урок и наглядно покажу, что бывает с теми, кто осмеливается вредить моим подчиненным». Я первым вышел из холла. Рядом ступала Алина, остальные преподаватели держались поодаль, как и студенты. Взмах трости, и приспешник сорвал с девушки накидку, под которой не было ничего, кроме усыпанного синяками и ссадинами истощенного тела, и я как ни всматривался, так и не смог понять, все ли отметины оставлены мной, или же за ночь добавились свежие. В любом случае, бедолаге не позавидуешь, и не хотелось даже воображать, о чем она сейчас думает и что чувствует. К тому же смертникам обычно завязывают глаза, но Картер специально не стал этого делать, чтобы Милана видела направленные на ее наготу взгляды и помимо физических мук испытывала еще и моральные. Да уж, этот черт знает толк в издевательствах. В стародавние времена, начал подонок, наслаждаясь всеобщим вниманием, на флоте существовал такой обычай. За особо жестокие проступки матроса подвешивали голым на рею, и тот висел на солнце и семи ветрах, пока не умирал в страшных муках от жары и жажды. Обычно смерть наступала на вторые или третьи сутки, если капитан, конечно же, не хотел продлить страдания. Но ни у меня, ни у вас нет столько времени. Поэтому я ускорю иссушение с помощью магии, благо, аквамантия моя родная стезя. Поднять ее, камень с крюком переместили наверх колонны, и стопы страдалицы оторвались от земли, а суставы болезненно хрустнули. Сразу после этого изо всех пор проступили блестящие капельки, словно девушка оказалась в разогретой до предела сауне. Губы со вздохом приоткрылись, а грудь стала вздыматься и опадать заметно чаще. И без того истерзанный организм страдал от обезвоживания, а подобная смерть невероятно мучительна. Но что я мог сделать, чтобы оборвать страдания? Увы, ничего, и ночные размышления не подкинули ни одной годной идеи, кроме того, что надо бороться не с последствиями, а с причиной, и как можно скорее снять осаду. Но не волнуйтесь, Картер усмехнулся и махнул клюкой, точно конферансье, казнить ее быстро тоже никто не будет. Мы растянем удовольствие до полудня, и за это время вы увидите и полное иссушение, и агонические пляски, и спасение за миг до смерти, так что скучно не будет, даю слово. Люди наблюдали за происходящим с гробовой тишиной, и Даллас решил разбавить ее конфликтом и драмой. Вам наверняка интересно, за что же я приговорил эту леди к столь жестокой каре. Все просто, эта тварь зверски убила моего солдата, опоила и зарезала, как свинью, и за это она узнает истинную боль. А вы, что будет с теми, кто хотя бы пальцем тронет одного из нас? Выродок хотел сказать что-то еще, но тут со стороны парка раздались выстрелы и взрывы, сквозь которые пробился отчаянный клич «За императора!». Глава 16. Из парка, словно черти из табакерки, выскочили полтора десятка черных бушлатов. Верная империи морская пехота обрушила на внешнее кольцо врагов шквал ружейных залпов и связки гранат. Нападение произошло столь внезапно, что многократно превосходящее числом британцы потеряли чуть больше 20 человек убитыми, прежде чем офицеры успели прикрыть их колдовскими щитами. Невольные зрители меж тем ломанулись к ближайшему безопасному месту, академии. У лестницы едва не случилась давка, благо Рауль вовремя спохватился и отбросил в стороны высокие каменные перила по краям ступеней. Почти все горожане вбежали в холл, однако спастись удалось далеко не всем. Многие в попыхах не оценили обстановку и рванули в сторону набережной, тем самым оказавшись прямо на линии огня. И громилы-пулеметчики не собирались беречь обезумевших от ужаса беглецов. Они шквалом били по морпехам, попутно разрывая в клочья и тех, кто оказался на пути. На этом, в общем-то, бой и закончился. У защитников Сакрополиса не было шанса ни на успешное отступление, ни уж тем более на победу. Но что-то подсказывало, что они это прекрасно понимали, и все же отважились на это отчаянное выступление, чтобы показать, сопротивление не подавлено, и безнаказанно устраивать кровавые казни никто не позволит. «Надо им помочь», — прорычал Одинцов и шагнул к дверям, но я заступил ему дорогу. «Они уже мертвы», — холодно процедил, глядя в налитые кровью глаза. «Жалкий трус». Олег Игоревич схватил меня за грудки и приподнял над полом. «Нет ничего храброго в бессмысленной смерти», — бросил я. «Те парни, прямое тому подтверждение. Вот только если вы вмешаетесь, то не только погибнете сами, но и подставите студентов. Да будь моя воля, следите за языком, князь». Внезапно вступилась Алина и встала рядом, сверля коллегу гневным взором. «Господа, между нами рывком вклинился Зарубин, и бугаю пришлось меня отпустить. И дамы, так мы ничего не добьемся. А когда мы добьемся хоть чего-нибудь?» Бородач в гневе всплеснул руками. «Чего мы вообще хотим добиться? Для начала, единство», — проворчал я, поправив плащ. «С вами во главе», — ехидно уточнил Одинцов. «Со мной», — ответил без колебания и с готовностью вновь потягаться силой и авторитетом. «По крайней мере, пока я делаю все возможное, чтобы спасти горожан. Уж не знаю, на что вы надеетесь», — Визави понизил голос и украдкой глянул на главные ворота, «но после таких злодейств свидетелей обычно не оставляют. Сильно сомневаюсь, что Даллас оставит нас в покое, как только соберет достаточно Монрада. Иначе за ним будут охотиться флоты не только врагов, но и союзников, а это явно не входит в его планы. Эй, русские!» В холл вбежал офицер в алом камзоле. «За мной! Много раненых! Надо лечить!» Мы поспешили на улицу, где стонали и истекали кровью десятки пострадавших. Захар поспешил к молодой горожанке с простреленным плечом, однако оккупант оттолкнул поручика винтовкой и указал на вставших кругом соратников. «Нет, сначала наших, надо спасать самых тяжелых», — огрызнулся лекарь. «Забудьте об этой черни». Из кольца стрелков вышел Картер. «Их жизни — расплата за нападение, и я лично прикончу тех, на кого ты потратишь хоть каплю маны, урод». Зарубин шагнул вперед, и на него тут же нацелили карабины. «Не надо», — я встал рядом, снял верхнюю одежду и оторвал рукава. «Мы справимся своими силами. Не так давно я прошел курсы первой помощи. Так, на всякий случай, времена неспокойные, мало ли что может случиться, поэтому основы полевой медицины освоил с отличием. Вынуть пулю и провести полостную операцию, конечно же, не смог бы, а наложить жгут или перевязать легкую рану, запросто. Плюс пока возился с тряпками, прятал под темной тканью свои пальцы и золотой туман, что осторожными потоками лился из-под ногтей. И эта небольшая магическая контрабанда помогала там, где не хватало навыка и опыта. Меньше чем за 5 минут я весь перемазался кровью и пустил на бинты еще и жилетку, но результат того стоил. Пострадавшие по большей части легко отделались, те же, кто пострадал сильнее, уже как правило не кричали и не звали на помощь. И когда я склонился над молодой женщиной с перебитой осколком рукой, горожанка оттолкнула меня и в гневе прошипела: «Будь ты проклят, предатель, не нужна мне твоя помощь. Послушайте, уважаемая, все эти люди погибли из-за тебя. С дрожащих век сорвались соленые капли. Она погибла из-за тебя». Незнакомка кивнула на каменный эшафот. «И мы тоже погибнем, потому что ты проклят. Ты и весь твой род. Этот город был раем, пока не привезли тебя». Я медленно встал и обернулся. Милана все так же висела на колонне, а меж небольших грудей чернело отверстие от пули, окруженное алым ореолом и оттого похожее на мак, а спускающаяся к пупку багровая полоса казалась стеблем этого цветка смерти. Уж не знаю, убили ее повстанцы, чтобы избавить от страданий, или же виноват шальной выстрел, но так или иначе Даллас упустил из рук любимую игрушку и не принесет больше ни капли страданий. По крайней мере, ей. «Лорд-командир», из парка донесся встревоженный вопль. «Мы нашли, откуда они прибыли». После тщательного прочесывания парка обнаружилось единственное подходящее место, замаскированная камнями ливневая решетка, ведущая в еще одно таинственное и опасное подземелье Сакрополиса, канализацию истоки. И если яма под Академией спускалась прямо в ад, точно шахта лифта, то сеть подземных ходов простиралась на всю ширь Ялты и выводила к морю. Идеальное место как для укрытия, так и для скрытного перемещения в любую точку в пределах городских стен. Я ожидал, что Картер пошлет нас найти и уничтожить штаб повстанцев, однако налетчик решил иначе, видимо, недостаточно доверял местным магам для столь важного задания. Поэтому дал команду офицерам, и те с помощью чар разворотили ливневку настолько, что в нее не сгибаясь прошли бы громилы в противогазах. Именно им приказали ликвидировать очаги сопротивления, и вооруженные льюисами и огнеметами великаны колонной по два спустились в темноту, ничуть не боясь слабого обзора. Всего я насчитал 2 дюжины, очень серьезная сила, что не оставит храбрецам ни шанса, если только им не помочь. «А вы убирайтесь с глаз долой», — прорычал командир, разозленный не то большими потерями, не то сорванным представлением. «Вам есть, чем заняться. Чтобы к вечеру собрали нужную норму, не то пеняйте на себя. И что теперь делать?» Захар привалился спиной к стенке туннеля, ведущего на 4-й ярус. Пока студенты осторожно извлекали последние караты минералов из стен, преподаватели стояли на стреме в ожидании тварей. Но малое количество монорода излучало слабый резонанс, и мутанты предпочитали не нарываться на драку ради жалких крох. С одной стороны, это заметно замедляло добычу, и такими темпами норма набиралась лишь под самый конец смены. Но с другой, появлялось достаточно времени для важных разговоров на недосягаемой для вражеских ушей глубине. Ждать у моря погоды, Олег скрестил руки на груди. Что же еще? К как будто у нас уйма вариантов», – проворчала Алина. «Эти люди», – продолжил Одинцов, – «возможно, единственные уцелевшие из всего гарнизона, и притом готовые сражаться и умирать за родину. Но зачем нам подмога? Мы же чудо ждем, а не доброй драки. Мне нужна карта канализации», – после недолгих раздумий произнес я, чем вызвал всеобщее удивление. «Пусть кто-нибудь поднимется в мой кабинет и поищет. Еве ничего не говорите. Увы, в этом нет смысла», — с печалью вздохнул Зых. «Это подземелье никак не связано с туннелями, а до ближайшего, полсотни метров прочнейшей и пропитанной магией скальной породы, мы не успеем пробиться на помощь своими силами. Значит, придется использовать чужие». Все снова с удивлением посмотрели на меня. Я же взял с пола острый камешек и начертил на остатках барельефа некое подобие пистолетного патрона с косой штриховкой на гильзе. Задуманное устройство, не новинка, и встречается в научной фантастике еще с начала 20 века. Ничего страшного, если вдохновлюсь чужой идеей, ведь цель того стоит. Это подземная лодка, постучал камнем по рисунку, стоя у стены, точно учителю доски. Сколько времени я уже не был в школе, кажется, целую вечность. Аппарат, подобный подводной лодке, но способный перемещаться в толще породы. Это туннелепроходческий щит, сказал Рауль. Таким метро под Темзой рыли. Нет, подземная лодка. С помощью стихии земли мы приведем в движение бурый шнек вдоль корпуса. Стихия огня раскалит и размягчит камень. Стихия воды охладит острие во время работы. Стихия воздуха не даст нам задохнуться в салоне и убережет от пыли. Свет даст нам свет, ведь в туннеле темно, а тьма. Тьма защит нас от неудачи. Можно сделать только щит, настаивал Давыдов. Так быстрее и проще. А можно и вовсе насытить трещины водой, а потом разом обратить в пар, добавила Вивин, с недоверием глядя на чертеж. Тогда мрамор просто расколется. Хорошая идея, согласился я. И тогда моя лодка пойдет быстрее. Да что вы заладили, не выдержал Одинцов. В каналы-то мы пробьемся, тем или иным образом. А дальше что, нападем на тех упырей и прикончим всех до единого? Думаете, Картер не поймет, что их одолели с помощью магии? Поймет, кивнул. Поэтому атаковать магией нельзя, только защищаться. А план таков, настичь громил, дождаться, пока они найдут штаб и вступят в бой, а затем ударить в тыл обычным оружием, и пусть британцы думают, что это мятежники их убили. Самих же бойцов выведем под академию, а ход завалим. Это может сработать, после раздумий ответил Зых. Но если мы ошибемся, если захватчики узнают о нашей помощи, даже представлять не хочу, что с нами сделают. Поэтому у нас нет права на ошибку, подытожил я. Если они возьмут повстанцев живьем, казни будут идти одна за другой, и одна другой страшнее. И тогда никто из горожан не примкнет к нам в момент, когда понадобится всеобщая поддержка. Преподаватели посмотрели на меня с еще большим удивлением, чем когда я втирал про подземную лодку. «Что вы задумали?» – шепнула Алина. Задумка все та же, с прищуром посмотрел на девушку, прорвать блокаду и позвать на помощь. Но после того, как мы это сделаем и перед тем, как нам помогут, пройдет какое-то время. Время, за которое Даллас наверняка попытается замести следы и убрать свидетелей. И вот тогда мы дадим бой. И для защиты города нам понадобятся все силы. От студента-первокурсника до рядового стрелка. «Ваша идея, безусловно, хороша», — молвил Карл Васильевич, готовясь произнести коренное и переломное «но». «Но у нас только легкое руническое оружие. В основном кольты и наганы, да и те, не у всех. А против таких гигантов понадобятся как минимум добрые винтовки. Где же мы возьмем их сейчас?» Все посмотрели на меня. Я посмотрел на Захара. После чего четыре пары глаз уставились на медика. «Что?» Тот развел руками. «Если я воевал, это не значит, что у меня дома припасена коллекция оружия». Все с сожалением перевели взгляды в мою сторону. Я уже начал наспех придумывать операцию по скрытному проникновению к контрабандисту и перевозу конфискованного товара через блокпосты, как вдруг клирик продолжил. «Но вообще-то, припасена. Я хоть и военврач, но тоже люблю охоту». «Охоту?» Вивин изогнула тонкую бровь. «Вы никогда не говорили, что охотитесь на животных?» «Все верно», — Зарубин хищно ухмыльнулся. «Потому что я охотился на фрицев. Как оказалось, это не единственная удача на сегодня. Захар жил не в особняке, как многие другие маги, а прямо в академии, в одной из комнат общежития для преподавателей. Как объяснил товарищ, открывая дверь, сказалась привычка казарменной жизни». «Ничего себе!» Одинцов не удержался от свиста, и я бы не стал осуждать здоровяка за грубое нарушение этикета, потому что на стенах висело такие калибры, что глаза на лоб лезли. Самозарядная винтовка Мандрагона с гвоздика на обеденный стол перекочевала внушительного размера оружие с широким коробчатым магазином. Совладать с такой без магии сможет только очень сильный и выносливый человек. Олег Игоревич, думаю, эта малышка вам по плечу. Еще бы, бородач щелкнул затвором и с любовью похлопал по цевью. Бергман МП-18, хозяин взял пистолет-пулемет, отдаленно напоминающий ППШ с боковым барабанным магазином и утолщенным укороченным стволом. С виду неказистый и совершенно непригодный для дальнего боя, однако в узких туннелях подземелий представляет собой истинную машину смерти. «Карл Васильевич, для вас лучше не найти». Старик взял оружие, точно грудного младенца, и со вздохом отступил в сторону. «Карабин Маузера. Высокий, легкий и стройный, прямо как вы, миледи Валуа». Вивин с изящным книгсыном приняла подарок. «Винтовка Вердера. Захар снял некое подобие нашей трехлинейки. Столь же быстрая, дерзкая и опасная, как госпожа Блок». Алина усмехнулась в ответ на кривой комплимент и неуловимо быстрым движением вогнала пачку в патронник, будто занималась подобным с юных лет. «Так, теперь господин ректор», — поручик потер подбородок и окинул хмурым взором заметно поредевшую коллекцию. «Господин ректор купил все самые нужные в доках. Вот же засранец, нашел время язвить. Впрочем, дробовик уже доказал свою эффективность, так что меня беспокоило нечто иное. Я одного не пойму, вы что, все в армии служили? Откуда вы вообще умеете обращаться с оружием, да еще и так ловко? А как иначе?» – устало произнесла Алина. «Война. Себе я возьму вот это». Захар снял здоровенную двухстволку, в дульные срезы которой легко пролез бы мой большой палец. Вручил один барон за то, что вытащил его с того света. Это единственное охотничье оружие в наборе, и предназначалось оно для забоя слонов и бизонов. И все бы в нем хорошо, да ладно, за одним небольшим исключением. «Рауль, подсобишь?» По указке поручика ученый маг укоротил длину стволов почти на треть и превратил громадину в обрез. «Другое дело, а то раньше хоть потолок подпирай, и в благодарность за неоценимую помощь я отдам тебе вот это». Зарубин подошел к углу, где стояло что-то тяжелое, накрытое пыльным брезентом. Клирик с грацией фокусника сбросил накидку, и увиденное поразило сильнее всякого колдовства. Там стоял массивный пулемет со спаренными стволами и дисковыми магазинами сбоку каждого, то ли зенитная установка, то ли станковое орудие. Так или иначе, оно выглядело слишком громоздким для управления даже чародеем. Если только этот чародей не феромант. Пистолет Гаста – безумное изобретение безумных тевтонских инженеров. 1500 выстрелов в минуту, и всего-то 1,5 пуда веса. Давыдов развел руки в стороны. Обрубки стволов тут же поднялись в воздух и вытянулись в длинные тросы толщиной в мизинец. Тросы намертво сварились с ножным каркасом, укрепили внутреннюю структуру поддерживающего корсета и оплели руки кольцами и скобами на манер аппарата Елизарова. С помощью улучшенного экзоскелета задохлик взял пулемет с той же легкостью, с какой Вивин, карабин, и с готовностью кивнул. «И помните», — обвел собравшихся пристальным взглядом, — «никакой магии, только щиты». «Остался последний вопрос», — сказал Рауль. «Где взять достаточно металла для вашего подземного проходчика?» Я улыбнулся. «Есть одна идея. Под моим чутким руководством повелитель земли взялся за подземные ворота и добыл из них немного лишнего металла. Из толстенных створок вынули множество металлических цилиндров, буквально превратив переборку в решето, но с таким расчетом, чтобы ни один, даже самый мелкий мутант, не пролез бы сквозь него. Этого все равно не хватило на полноценную подземную лодку, поэтому ограничились шнековым буром». После тщательного изучения плана канализации, все до единого преподаватели внесли посильную лепту в работу щита, и меньше чем час мы добрались до обложенной красным кирпичом подземной речки. И хоть вода холодила ноги, зато шум и плеск заглушали шаги. Вот только как не вслушивались, так и не заметили ничего похожего на выстрелы или взрывы. «Неужели опоздали?» — с тревогой прошептала Алина. И в этот миг вдали громыхнуло так, что затрясся низкий поросший светящимся мхом свод. «За мной!» — скомандовал Зых. «Дрожь воздуха укажет путь». Низкорослый старик чувствовал себя внизу как в родной стихии и без ошибок и уточнений вел через ветвистые подземные галереи. Несколько минут спустя мы выбежали в крупный кубический коллектор, где сходились сразу 4 туннеля. Внизу, раскинув руки и ноги, в луже нечистот лежал мертвый пулеметчик. Возможно, он погнался за кем-то из повстанцев, а может сам случайно забрел в ловушку. Так или иначе, сработала мина из связки динамита с электрическим шахтным взрывателем, и ублюдку разворотила грудь и брюхо. И хваленая кираса с продольным килем не спасла, взрыв пробил ее и разорвал в клочья, точно консервный нож, жестяную банку. Притом сам коллектор почти не пострадал, а все потому, что сверху в него вела широкая шахта ливневки, которая сработала как вышибная панель в башне танка. Меня давно интересовали эти безмолвные и абсолютно покорные громилы. Вот и решил посмотреть поближе, благо теперь опасаться нечего и есть отличный шанс узнать, кто же скрывается под стальным противогазом. Я зажег в ладони золотую сферу и спрыгнул на дно колодца. Несмотря на обилие крови, требухи и совершенно тошнотворный запах, уже не так мутило, как раньше. Война меняет людей, в том числе делает невосприимчивыми к подобным ужасам. Ты либо привыкнешь, либо сойдешь с ума, иного не дано. Однако когда я склонился над раной и навел на нее луч света, желудок снова скрутило в бараний рог, пальцы похолодели, а голова пошла кругом. Только уже не от отвращения, а от страха. И не успел я отшатнуться и протянуть. Что это, блин, такое? Как мертвец зашевелился и начал медленно вставать, ничуть не переживая из-за лезущих наружу внутренностей. Добрый день, вот уже 16 глав позади. Самое время узнать ваше мнение о тексте. Какие плюсы, минусы, чего добавить, чего убавить и как сделать произведение лучше. Спасибо за обратную связь, для меня она крайне важна. Глава 17. Я шагнул назад и выстрелил от бедра прямо в развороченную грудь. Кровь и ошметки брызнули во все стороны. Однако гигант даже не отшатнулся. А зачем, если его сердце представляло собой уродливый сплав плоти и металла, из которого точно черви торчали медные жилы и трубки, исчезая за успевшими поржаветь железными ребрами. Второй заряд пришелся прямо в лицо, каска слетела, противогаз сыпануло искрами, но не сдвинулся ни на йоту. Хотя от такого калибра в упор у любого другого снесло бы башку. Но этот солдат не был любым другим. Это было нечто за гранью моего понимания. Я щелкал затвором и отступал, пока не уперся спиной в холодную влажную стену. Поняв, что добыча в западне, тварь подняла руки, точно зомби, с явным намерением меня удавить. Я уже хотел использовать магию, но тут сверху раздался голос Рауля. «Держитесь крепче за ствол». Я перехватил дробовик, как перекладину турника, и преподаватели совместными усилиями подняли меня на узкий парапет, что опоясывал коллектор и позволял добраться до любого из четырех туннелей. В тот же миг громыхнул залп из всех орудий. Карабины, ружье, пистолет, пулемет и пулемет обычный, все пошло в дело, и чудище задергалось, закачалось под градом пуль, будто алкаш на льду, но не упало, даже когда свинцовый град расколол вдребезги маску, и стала ясна причина ее внушительной прочности. Суть в том, что лицо как таковое у громилы отсутствовало. Бронированный противогаз и был его лицом, а за ним находился залитый сталью череп. Уж не знаю, как Далласу удалось добиться такого результата, но он каким-то чудом превратил человека в живую и практически неуязвимую машину. И когда пушки одна за другой затихли из-за иссякших боеприпасов, я в полной мере осознал, в какой заднице оказался сам, мои товарищи и город в целом, а в перспективе, и вся империя, ведь с миллионом другим железных дровосеков Картер без труда захватит не только Россию, но и весь мир. Вот и ответ, почему лорд отважился на вероломное нападение и разграбление союзного Сакрополиса. Да потому, что в его наполеоновских планах такие мелочи уже не играют никакой роли. И оставалось только гадать, что подонок нашел в своих дальних странствиях и с чьей помощью сумел создать таких чудовищ. К черту, Захар размахнулся и швырнул обрез в громилу, от которого в прямом смысле не осталось живого места, и все равно он продолжал шагать в нашу сторону. Так мы ничего не добьемся. Надеюсь, хотя бы магия возьмет этих демонов. Но тогда мы подставим Академию, шепнул Зых. Вы слышите? Олег Игоревич вскинул голову, и после жуткого грохота мы не сразу заметили далекие выстрелы и крики. Мятежников нашли. Надо спешить, чтобы нас поймали, буркнула Алина. И что вы предлагаете? Одинцов взмахнул руками. Бросить этих отважных патриотов на верную смерть и сбежать с поджатыми хвостами? Нет, конечно. Пусть ублюдок забьет до полусмерти наших студентов, а то и казнит парочку для острастки. Хватит ругаться. Вивин неожиданно повысила голос. Я пользуюсь своим правом и созываю совет. Проголосуем, как поступить? Нет, холодно сказал я, и снова поймал на себе удивленные, а кое у кого и вовсе растерянные взгляды. Время демократии прошло. Демократия хороша для мира, а не войны. Поэтому я возьму на себя всю полноту власти, заглянул каждому в глаза хмурым немигающим взглядом, и всю ответственность. После чего без лишних слов сложил запястья, развел ладони и направил на мутанта поток столь жаркого пламени, что влага на кирпичах зашипела и превратилась в пар. Ослепительная струя ревела секунд 10, и только после этого монстр рухнул на колени, завалился на бок и затих. Очень хотелось изучить его подробнее, но время не ждало, вдали гремел бой, и у повстанцев не было ни шанса против двух десятков проклятых гомункулов. Ориентируясь на колебания родной стихии, Зых повел нас к разгорающемуся бою. Как оказалось, головной отряд черных бушлатов зажали с двух сторон в просторной галерее, и пока пулеметчики не давали противникам высунуться, огнеметчики готовились спалить их дотла. Я не стал разделять магов на две группы и общими усилиями ударил в тыл громилам. Карл Васильевич поразил одного из них молниями с обеих рук. Видимо, атмосферное электричество тоже подчинялось стихии воздуха. Одинцов пустил в туннель такой поток пламени, что вся дюжина гигантов полностью в нем утонула. Сей же час сквозь ослепительный жар пробились тонкие черные щупальца, накинулись на ближайшие силуэты и принялись буквально разбирать на кусочки со скоростью атакующих мангустов. Те же, кому удалось избежать сокрушительного натиска, закипали изнутри и взрывались струями крови, точно пробитые дробью баллоны. И только Рауль, как ни старался, так и не смог прикончить ни одного мутанта, несмотря на то, что те были напичканы металлом с ног до головы. «Что такое?» – спросил я. «Не знаю». Феромант в отчаянии уставился на ладони. «Кажется, плоть изолирует железо, как резина, так и провод. Никогда не видел ничего подобного. Думаю, впереди нас ждет еще немало занятных открытий. Раз не можешь бить, займись щитами». Подсказка пришлась кстати, повстанцы не сразу разобрались, что вообще происходит, и продолжили палить в нашу сторону со всех стволов, и даже заметив каменный диск, идущий вдоль туннеля, словно поршень в шприце, не прекратили стрельбу, видимо, предполагая, что на выручку громилам пришли вражеские офицеры. «Не стрелять!» — я заорал во всю глотку. «Мы из академии, так тебе и поверили, рожа британская!» — крикнули в ответ. «Наши чародеи!» «Трусы и предатели, они бы ни в жизнь нам не помогли». Я собрался наспех придумать какое-нибудь доказательство, но тут раздался новый вопль, огнеметы, и резко стало не до переговоров. По новому приказу ученый смял заслон в плотный каменный шар и быстрее пушечного ядра метнул в наступающее подкрепление. Сфера выбила знатный страйк, однако одному выродку удалось быстро подняться и направить страшное оружие прямо в нишу, где прятались гражданские. Помимо бойцов здесь невесть как оказались женщины и дети, то ли семьи морпехов, то ли жители, не желающие никоим образом сотрудничать с оккупантами. Так или иначе, сберечь их от лютой гибели мог только я, ибо находился ближе всех. По-хорошему стоило послать вперед более опытного чародея, акваманта или повелителя огня, но на это ушли бы драгоценные секунды, а промедление грозилось обернуться трагедией. Как в замедленной съемке я видел перекошенные лица и распахнутые глаза, неотрывно глядящие в исходящее дымом сопло, как старики в тщетной попытке закрываются руками, как матери прижимают к себе детей и отворачиваются, подставляя под удар спины в несбыточной надежде спасти хотя бы ребенка. Я не мог допустить их гибели. Я попал сюда, потому что не сумел пройти мимо чужого горя, и, разумеется, не стал бы игнорировать его сейчас, особенно сейчас. Поэтому без лишних разговоров метнулся вперед, прямо к цели, выставив перед собой ладонь. Это был очень опасный шаг с непредсказуемыми последствиями, причем в первую очередь для меня, но иначе нельзя, и я осознавал это куда лучше смертельного риска. Поэтому без раздумий рванул навстречу судьбе, машинально, почти не задумываясь, и руководствуясь не грядущими выгодами, а собственной совестью, которую каким-то чудом не успел пропить и растратить в бесконечных склоках. Стоило мне поравняться с гражданскими, как из раструба с демоническим ревом вырвался жидкий огонь. Не знаю, что произошло со временем, может, дело в изменившемся восприятии, а может виной всему магия, но я буквально видел, как ревущее щупальце медленно тянется в мою сторону. С каждым пройденным метром скорость падала все сильнее, пока струя не замерла в пальце от моей руки. Какое-то время постояла на месте, точно проверяя мою силу и решительность, а затем стремительно поползла во свояси. Стихия подчинилась моей воле, и быстрее кончика кнута влетела в огнемет, пронеслась по гофрированному шлангу и юркнула в бак. И если бы Рауль вовремя не подсуетился и не запечатал бы туннель, взрыв и разгоревшийся пожар испепелили бы всех дотла. Боюсь представить, какая поднялась температура от детонации всех остальных емкостей, но каменная перегородка раскалилась до алого свечения, а в коридоре стало жарко, как в сауне. Чтобы мы не запеклись в собственном соку и не задохнулись, Зых вывел воздух и гарь из туннеля, и огонь быстро погас. Громилам это не помогло, сдохли все до единого. Похоже, магия – их слабое место, и это стоит учесть на будущее. Захар тут же присел рядом с одним из тел на колено и приступил к детальному осмотру. А к нам подошел усатый рослый парень в бескозырке и бодро заявил: «Ну ничего себе новости, что в лесу сдохло, господа хорошие, осторожнее». Морпех постарше вскинул карабин. «Быть может, их послал вожак, чтобы взять нас живьем. Успокойтесь». Я медленно обернулся и поднял руки. «Здесь все заодно, только вы действуете в лоб, а мы – хитростью. И как успехи?» – фыркнул кто-то. «Об этом поговорим позже. А сейчас надо уходить. Мы спрячем вас в подземелье под академией, где и придется скрываться какое-то время. Нас вы, может, и спрячете», – не унимался недоверчивый мужик. «А с остальными что? Картер казнит каждого десятого за то, что вы убили этих уродов. А вот это придется обсудить подробнее. И первое, что меня интересует, сколько у вас осталось взрывчатки?» Повстанцы в нерешительности переглянулись. «Достаточно. А что, мы взорвем ее и обрушим часть туннелей. Пусть враг подумает, что вы предпочли героическую смерть позорной бойне. Как только мы вернемся в безопасное место, магистр Валуа затопит канализацию и смоет все трупы в море. Как ни крути, несчастный случай. А если даже подонок вздумает докопаться до истины, у нас будет достаточно времени для контрмер. Что скажете? Подойдите сюда, пожалуйста», — украдкой позвал Зарубин. «Вам стоит на это взглянуть». Клирик срезал противогаз с помощью сгущенного, словно лазер золотого луча, после чего вскрыл мозг острым как скальпель кинжалом. В самой сердцевине серого, в данном случае, из сине-черного, вещества нашлась киста размером с кулак, вперемешку оплетенная похожими на пиявки сосудами и проводами. Внутри мерзкого сгустка обнаружился кусочек монорода размером с грецкий орешек, но не гладкий, какие мы и добывали изначально, а блестящий сотнями, если не тысячами граней. И когда медик пропустил через кристалл свет, на стенах россыпями заплясали восьмиугольные солнечные зайчики. «Это еще что такое?» – проворчал Одинцов, с опаской поглядывая на артефакт. «Полагаю, источник энергии», шепнул Давыдов. «Своего рода портативная батарея. Вот зачем ему академия», — Захар хмыкнул. «Чтобы собрать несокрушимую армию. Только представьте, что случится на фронте, если туда прибудет 1020 таких ребят. А если пару миллионов? Но как он это делает?» — удивленно пробормотал я. «Такие технологии вообще известны? Лично мне нет». Поручик подбросил шарик на ладони. «Я даже такой огранки ни разу не видел, хотя мой дядя точил бриллианты для короны самого императора». «Позвольте», — Рауль протянул руку, — «эту вещь надо изучить. Чем раньше поймем, с чем столкнулись, тем быстрее найдем решение». «С чертом жирным мы столкнулись», — бросил усатый морпех. «Тут и думать нечего. А коль эти гады так боятся магии, то вам с ними и сражаться, господа чародеи». «Еще не время», — строго ответил я. «Первым делом надо замести следы. Все за мной». «Подождите». Клирик отбросил в сторону лоскут обгоревшей одежды вместе с кусочками прилипшей кожи. «Здесь еще кое-что». На обнажившихся мышцах проступили мелкие капли металла, отдаленно напоминающие олиповатые шляпки от вбитых вплоть гвоздей. Мелкие стальные щитки проступали причудливым узором, стремясь пробиться на волю, как цветы. В нескольких местах, где им это все же удалось, они растянулись мелкими многоугольными чешуйками, напоминающие вросшие прямо в мясо пластины брони. «Ничего себе», — усач присвистнул. «Мало им, что и так хрен убьешь, так еще и шкуру железную отращивают. Точнее сравнения и не придумаешь». Очевидно, работа над гребаными гомункулами шла полным ходом, и очень скоро, да еще и с похищенным монородом, Даллас сумеет создать еще более опасных солдат. Но и это еще не все. Захар разрезал вдоль грудину и раскрыл ребра с помощью ферромантии. И теперь стало ясно, то, что я изначально принял за сердце, оказалось более крупной кистой, в которой хранились сразу три кристалла. То ли дублирующий источник питания, то ли в голове находился контроллер управления, а более крупный мотор отвечал за жизнедеятельность. Хрен поймет эти волшебные технологии. Будь я программистом или биологом, наверняка бы разобрался, откуда ноги растут. А так оставалось лишь гадать и выстраивать гипотезы, одну фантастичнее другой просто. Хотелось бы это изучить. В темных глазах Рауля вспыхнули огоньки. Похоже, научные изыскания – это единственное, что пробуждало в нем азарт. «Слишком опасно», – ответил я. «Все, уходим». Повстанцы привели нас в тупиковую ветку недалеко от центра города, где хранили все припасы, что удалось вынести из разрушенных кардегардий, казарм и полицейских участков. А так как британцы большей частью били по Сакрополису болванками, то пороховые склады почти не детонировали, и унести удалось столько, что ящики пришлось выложить вдоль всей стены от пола до потолка. Бойцы взяли все, что могли унести на себе, легкое оружие, патроны и бомбы. Когда же все увеселись добром, что новогодние елки, разбились на пары, и каждая взяла еще по коробу. Усач вообще предложил сделать две ходки, но я наотрез отказал, где две там и три, а жадность известна к чему приводит. И пока я наблюдал за погрузкой, ко мне подошел перемазанный черной пылью мальчуган лет 5 и подергал за штанину. Что-то случилось. Я заозирался в поисках угрозы. Пока что все шло слишком гладко и удачно, а это верный признак надвигающейся беды. «Мамашка, залашказать вам шпасибо», – прошепелявил малец, – «за то, что шпасли наша-то немецшиков». Я опустил голову и заметил в углу молодую служанку в грязном чепчике. Женщина зарделась и с улыбкой потупила взор. «Да всегда пожалуйста, иди к маме, мы скоро уходим, а от британшев вы наш спасете?» Мальчишка посмотрел мне прямо в глаза и шмыгнул покрасневшим носом. «И от британцев спасу, все, топай. Я думаю, вы наш тоеший герой, хотя папа говорит, что вы, шикла. Что ты такое несешь, Артемка?» Усач сгреб болтуна в охапку и передал жене. «Это он от страха выдумал, ваше сиятельство. Никогда я такого не говорил. Охотно вам верю», — повысил голос, чтобы услышали все. «Но все же проясню кое-какие нюансы. Здесь трусов нет. Здесь есть люди, которые не привыкли подыхать зазря и действуют соразмерно этой привычке, только и всего. Мы снимем осаду, но не бесполезной лобовой атакой. Однако рано или поздно понадобится каждый штык и каждый ствол. Так что готовьтесь». Мужчина с пониманием кивнул. «У нас есть связка шнуров», — сказал морпех постарше, — «и пара детонаторов на ловушках. Сколько там до вашего убежища, Олег Игоревич? Вы сможете подорвать заряды на расстоянии?» «Разумеется», — проворчал Одинцов таким тоном, будто я спросил, умеет ли он пользоваться ложкой или завязывать шнурки. «Отлично. Судя по карте, склад находится между парком и набережной. Там сейчас только захватчики шастают, так что подрывайте смело. Все, по коням». До самого подземелья меня одолевали тревожные сомнения, однако все сработало четко как по нотам. Нам никто не преградил дорогу, не сел на хвост, не попытался помешать. Но я успокоился лишь после того, как пробуренный вход за нами завалили и запекли так, что не осталось никаких следов. И сразу после этого громыхнуло так, что дрогнули своды, а с потолка посыпалась мелкая крошка. Алина ойкнула и непроизвольно, а может и вполне осознанно, схватила меня под локоть и прижала к плечу, и долго стояла в тишине, пока снаружи шумным потоком бушевала вода. Само море откликнулось на зов Вивин, и затопляло штольню за штольней, туннель за туннелем, коридор за коридором, унося в непроглядные пучины следы нашего небольшого мятежа, который вполне мог стать искрой, от которой загорится земля под ногами проклятых захватчиков. И даже когда чародейка закончила работу, мы все еще стояли неподвижно в ожидании подвоха, вплоть до того, что сзади послышатся знакомые размеренные хлопки, и из мрака выйдет Картер собственной персоной. Однако ничего подобного не произошло. «Похоже, у нас получилось», — чуть слышно шепнула Блок. «Похоже», — я судорожно сглотнул, все еще видя перед собой контур прохода. «Кажется, это первый раз, когда мы не лоплошали, но даю вам слово, не последний. Что бы ни задумали подонки, мы не позволим им победить, чего бы это ни стоило». Глава 18. Я оставил вопросы размещения и обеспечения повстанцев на Алину, а сам вернулся в башню и проспал до вечера. Так меня измотала вылазка, и физически, и морально. Правда, в зыбком тревожном сне я снова бродил по темным коридорам канализации и буквально за каждым углом натыкался на Далласа. Лорд-командер утробно хохотал и протягивал ко мне когтистые лапы со словами: «Ну и кого ты вздумал обмануть, тупая русская свинья?» Я же бросал в него огненные шары, но ублюдок растворялся облаком табачного дыма. Так продолжалось до тех пор, пока я не почувствовал на себе что-то теплое и мягкое, и это нечто было явно тяжелее обычного одеяла. Сначала подумал, что от стресса поймал сонный паралич, но, открыв глаза, увидел на груди Еву. Помощница лежала на боку, сцепив пальцы под подбородком, и неотрывно смотрела на меня, точно кошка, на птицу. Что-то случилось. Остатки сна стекали медленно, как масло, всеми силами цепляясь за реальность и стремясь утянуть обратно в морок. Вам привиделся кошмар. Я пришла, чтобы вас успокоить. Хаэм, у тебя почти получилось. В городе все в порядке? Картер ввел комендантский час и усилил патрули, а в целом все как и прежде. Еще приходил господин Давыдов, просил, чтобы вы спустились в лабораторию, как будет время. Я осторожно встал и натянул брюки. Как только кровать освободилась, Ева перевернулась на спину, не дать не взять кошка, запрокинула голову и с хрустом потянулась, внимательно наблюдая за мной. Я уточнила, срочно ли это. Рауль Альбертович ответил, что не очень. Я скосил глаза. В такой позе кружевное неглиже натянулось почти до трусиков, одновременно открыв добрую половину небольшой, но весьма красивой груди. Если бы не проклятые британцы, я бы, наверное, вообще из койки не вылезал, но теперь на плечи навалилось столько проблем, что о развлечениях не приходилось и мечтать. Ну да и пусть, будет дополнительная мотивация спровадить этих упырей как можно скорее. Прости, я поправил галстук и накинул новый плащ. Сейчас не до этого. Вам всегда не до этого. Девушка перевернулась на живот, подперла щеку ладонью и скорчила недовольную физиономию. Между прочим, мне тоже страшно тут одной. Шпиль – самое безопасное место во всем городе. Нет, с обидой буркнула она. Самое безопасное место рядом с вами. Я усмехнулся и потрепал помощницу по макушке. Ты ошибаешься. И очень сильно. В лаборатории Ферромонта произошли заметные изменения. Теперь все приборы, приблуды и приспособления переместились ближе к центру комнаты, где на подставке из трех золотых спиц лежал вытащенный из трупа граненый монорот. Рауль внимательно обследовал поверхность через огромное увеличительное стекло, в то время как окованные бронзой мелкие перья чертили и зарисовывали все на доске и в блокноте. «Как успехи?» – спросил с порога. Задохлик вздрогнул и обернулся. Перед его лицом парила линза поменьше, отчего левый глаз казался раз в 10 больше, а сам ученый выглядел так, словно начал мутировать в персонажа аниме. На гранях нет следов механической обработки, ни точения, ни полировки. Ну да, пожал плечами. Логично, кристалл уже можно добывать только магией. Но если попытаться обработать его подобным образом с помощью дара, минерал просто взорвется. Я нахмурился и скрестил руки на груди. И что это может быть? Даже не представляю. Рауль шумно выдохнул и постучал пальцами по столу. Я изучаю магмех с момента его появления, но никогда не видел ничего подобного. Обычно с помощью магии усиливают двигатели, паровые турбины, приводы, лампы, но этот кадавр сложнее любых подобных устройств. Гораздо сложнее. Уж молчу про сращивание плоти с металлом. Знаете, что мне больше всего напоминают эти уроды? И что же, гомункулов? Как думаете, здесь может быть задействована алхимия? Давыдов чуть заметно улыбнулся. Ваше сиятельство, алхимия – это попытка простолюдинов стать равными благородным чародеям. Причем попытка весьма неудачная, ибо основывалась на дремучих средневековых представлениях о природе человеческого естества и магии. А то, что видел я, больше всего напоминает терминальную стадию монородной мутации, причем направленную и очень сильно скорректированную. С одной стороны, все изменения целиком и полностью направлены на сращение плоти и металла для придания образцу большей силы, выносливости и защиты. С другой же, после столь серьезных изменений человек с вероятностью 100% обратился бы в безумное чудовище, коими кишмя кишат нижние уровни. Однако эти великаны не только не утратили разум, но и стали своего рода универсальными солдатами, беспрекословно выполняющими любой приказ командира. Универсальный солдат, я хмыкнул, вспомнив знаменитый фильм, где бойцов готовили весьма похожим образом. Направленная и скорректированная мутация, иначе говоря, запрограммированная, собеседник нахмурился, как разносная машина Бэтбиджа, но ее мощности явно не хватит для подобного процесса, это технически невозможно. Что же ты нашел в своих дальних плаваниях, гребаный Урфин Джуз, и зачем тебе твои гребаные деревянные солдатики? О, вот вы где, в помещение без стука и спроса вошла Вивин. Я пришла с официальным хозяйственным запросом, однако передать его придется устно, а выполнить без привлечения посторонних лиц. Потому что после наших вчерашних КХМ водных процедур в Академии забился трубопровод. Я убрала все, что набилось внутрь, но теперь надо залатать все течи и пробоины. Рауль Альбертович, не могли бы вы на миг отвлечься и все починить? Уверена, после всего произошедшего я заслужила горячую ванну, после которой пол не залит зловонной жижей с кусочками британских мутантов. Но я сейчас, начал было задохлик, он сейчас освободится, закончил я. Ванна – это меньшее, чего вы достойны, мадам. Премного благодарна, женщина с улыбкой поклонилась и вышла. Ваше сиятельство, Рауль смущенно кашлянул в кулак, не сочтите за грубость и невежество, но разрешите обратиться к вам с несколько личным вопросом. Я с удивлением посмотрел на парня, с чего это вдруг такие откровения? Обращайтесь, конечно. Чем смогу, помогу. Как вы думаете, ученый снял обруч с линзы и повернул большую лупу так, чтобы на выпуклой поверхности отразилось осунувшееся бледное лицо, я могу рассчитывать на внимание и симпатию магистра Валуа? В смысле, внезапная смена темы с мутантов на амурные дела несколько ошарашила. Ну, она ответила бы на мои ухаживания, или же я не подходящая пара для такой леди? А почему вы у меня спрашиваете? Потому что вы лучше знаете женщин. Уверен, вам ни одна еще не отказала. Хаем, вот же радость подвалила. И осаду разруливай, и сердечные терзания подопечных. Может, вам прямо у нее спросить, пригласить куда-нибудь, подарить цветы, то да се. Шанс того, что она посчитает это оскорблением, близится к 100%. А я не хочу портить с ней дружеские отношения. Мы неплохо сработались. А с чего такие сомнения? Из-за разницы в возрасте? Не только. По сути, я калека. Самый убогий из семьи. Да к тому же мой род и близко не такой известный и сильный, как Валуа. Я хотел придумать какую-нибудь отмазку и свалить, но прикинул, что душевные муки ученого могут сказаться на его работе, и в лучшем случае сильно затормозить крайне важные изыскания. Да и не по-человечески это, бросать товарища и соратника в беде. Особенно, когда он доверил мне столь личный секрет, о чем раньше даже не заикался. Прежде чем отвечу, позвольте узнать, с чего такие откровения. Мы же едва знакомы. Могли бы спросить у Захара или Олега Игоревича, это тоже парни хоть куда. Господин Одинцов меня на дух не переносит, вздохнул Феромант. Я, воплощение всего того, что он ненавидит в людях. Флегматичный, осторожный и слабый. Господин Зарубин просто отшутится или скажет какую-нибудь глупость в духе гусарского анекдота. А вы, человек новый, со своим особым видением, и притом полностью заслуживший мое доверие, да и наше общее, думаю, тоже. Да неужели, не удержался от едкого смешка? Быстро же вы прошли путь от труса и предателя до героя и вождя. Рауль улыбнулся и развел руками. И мы прошли его вместе с вами. Я хмыкнул и невольно приосанился. Тогда могу посоветовать лишь одно. Верь в себя, как в меня, будь собой и ничего не бойся. И все получится, пусть даже и не сразу. Благодарю, ученый встал и поклонился. Так и поступлю. Разрешите идти? Да, конечно. Удачи и все такое. Когда Давыдов ушел, я взял с держателя граненую сферу и подбросил на ладони. Что же ты такое? И не тобой ли питают генератор помех и туман? Туман, туман. В голове всплыли строки из песни Арии, весьма подходящие по смыслу и позволяющие косвенно пролить свет на одно из темных пятен в этой истории. Странное облако скрыло солдат. Ни звона стали, ни звуков команд. Даже год совпадает. Могут ли эти мутанты быть бойцами Норфолкского полка, что бесследно исчез при крайне загадочных обстоятельствах? Вполне. Что мне это дает? Ничего, кроме осознания того, что Даллас такая мразь, что готов угробить своих же соратников. Впрочем, это я и так давно уже понял. Но какова вероятность того, что краденый монорот отправляют в то же самое место, где находится постановщик помех? Скажем так, отличное от нуля. И если отследить, куда именно перевозит баки с кристаллами, расследование вполне может сдвинуться с мертвой точки. Надо обсудить это с Алиной. Перед тем, как уйти, я спрятал кристалл в ящик стола. Так, на всякий случай. Рауль все равно его найдет, а вот постороннему на глаза не попадется. После чего как мог запер чертову переборку. Как оказалось, моего навыка феромантии хватило лишь на то, чтобы слегка облегчить толстенную дверь. Проректор все это время находилась в подземелье, несмотря на усталость, предпочла не филонить, как я, а заниматься тремя делами сразу. Отгонять мутантов, следить, чтобы студенты не подорвались, и попутно размещать морпехов с семьями. И хотя бойцы помогали дежурить в узких проходах и отстреливать залетную нечисть, девушка едва держалась на ногах. «Как дела?» — с улыбкой спросил я, глядя, как подруга мечется из угла в угол, точно пчелка. «В смысле, как обстоит вопрос с расквартировкой союзников?» «Неплохо», — Блок заправила влажную прядь за ухо. «Нам надо разместить 97 человек, из которых 62 солдата, 24 женщины и 11 детей. В академии есть большой запас матрасов, сменного белья и переносных печей, так что спать на голом холодном полу не придется. Алина». Так, она повертелась из стороны в сторону. «Третий ярус полностью зачищен, и от кристаллов, и от мутантов. Мы активно разрабатываем пятый и потихоньку спускаемся на шестой, поэтому беженцев никто не потревожит, ни снизу, ни сверху. Хотя эти парни, конечно же, могут постоять не только за себя, но и за всех нас. А еще, Алина, а еще надо организовать круглосуточное дежурство и продумать план отступления на случай, если сюда с инспекцией заявятся британцы. Идеальный вариант – лабиринты катакомбы, но там еще довольно опасно, так что, Алина Владимировна, повысил голос. А, девушка вздрогнула и словно очнулась от приступа лунатизма. Добрый вечер, Матвей Алексеевич. Как ваши дела? Вам нужно отдохнуть, иначе свалитесь замертво. Эти люди – опытные военные, за ними не надо бегать со слюнявчиками. Они сами обустроят свой быт, главное – дать им все самое необходимое. Идемте, надо обсудить кое-что важное. Это может подождать? Нет, – проворчал, теряя терпение. А мы можем обсудить это здесь? Нет, нам нужно спокойное укромное место без посторонних. Это приказ. Заместительница привела меня на третий этаж главного здания, где находились пустующие ныне комнаты преподавателей. Алина завела в свою, где жила в первые месяцы после назначения, пока не обзавелась собственным домом. Несмотря на идеальный порядок и чистоту, из помещения напрочь выветрился дух уюта, а вместо запаха хозяйки царила только обезличенная стерильность, какой обычно пахнут номера в гостиницах. Зато печь исправно работала, а в шкафчике хранился запас вина, сахара и чая. Спутница быстро накрыла на стол, после чего принялась цедить ароматный напиток мелкими глотками и слушать мою теорию. Сидя притом на мягком стуле, как на иголках, и то и дело закидывая ногу на ногу и обнимая себя за плечо. «Это будет непросто», — после недолгих раздумий сказала магистр. «Я уже пыталась наблюдать за Баком, но это все равно, что играть в наперстки с завязанными глазами. При том, что наперстков не три, а три десятка. Во-первых, британцы увозят краденое поздней ночью. Во-вторых, баржа или катер тут же растворяется среди прочих мелких посудин, пойди ее отследи. А если и получится не потерять из вида, то борт по очереди оплывет все три корабля, и всегда в разном порядке. Так что понять, где именно выгрузили Монрад, практически невозможно. А если подбросить в бак жучок, собеседница в недоумении изогнула бровь. Ну некий артефакт, излучающий определенный вид магии. И если настроиться на это излучение, как на маяк, можно будет найти место, где оседают кристаллы. Это нереально, Алина вздохнула и покачала головой. Бак экранирован изнутри, иначе путь минерала фанил бы так, что его было бы видно в ночи как самый настоящий портовый маяк. Если же повредить обшивку, это сразу заметят враги. Просто представьте ослепительный луч длиной в несколько десятков метров прямо из прорехи, скрыть такое невозможно. Хм, и что же теперь делать, не знаю. Я думаю над этим с первого дня осады, но отследить Монрад – слишком очевидный вариант, и Картер хорошо о нем позаботился. Я глотнул чая и посмотрел в окно, где уже плавил стекла закат, и на ум пришла самая очевидная, пусть и самая безумная идея. Если нельзя отследить груз, возможно, получится отследить тех, кто этот груз везет. А поточнее, Алина нахмурилась, мы поймаем офицера из сопровождения, вытрясем все, что нужно, а затем он бесследно испарится. На добрые полминуты воцарилась тишина, во время которой мы играли в напряженные гляделки. Вы осознаете риски, ваше сиятельство? Вполне. Основных проблем две. Первое, если Даллас быстро заметит пропажу, то обо всем догадается и заметет следы. Поменяет маршруты, перепрячет лабораторию, усилит охрану, или иным способом усложнит нам работу. И второе, такой расклад обойдется нам в 300 жизней. Хотя что-то подсказывает, что за офицера ставка будет повыше. Но тут вопрос простой. Или несколько сотен, или несколько тысяч, и вы готовы на него ответить?» С угрюмой тревогой спросила девушка. «Нет», — без раздумий ответил я и со вздохом откинулся на спинку. «И никому не пожелаю когда-либо оказаться перед подобным выбором. Значит, попробуем найти иной, менее затратный путь». Лицо рыжей заметно расслабилось. «Тогда за удачу», — поднял чашку. «За удачу», — ведьма с теплой улыбкой стукнула по ней бокалом.